Сура Сад. Сад. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Сад. Клянусь Кораном, содержащим напоминание. Однако те, которые не веруют, пребывают в гордыне и разладе с истиной. Как же много поколений погубили мы до них. Они взывали, но уже было поздно для того, чтобы уклониться. Они удивились тому, что к ним явился предостерегающий увещеватель из них самих, и неверующие сказали: «Это лживый колдун. Неужели он обратил богов в единственного бога? Воистину, это нечто удивительное». Знатные люди из их числа удалились со словами: «Ступайте и терпите за ваших богов. Воистину, это некий замысел или нечто желанное». Мы не слышали об этом в последней религии. Это не что иное, как вымысел. Неужели среди нас напоминание не спослано только ему одному? О нет! Они сомневаются в моем напоминании, Коране. О нет! Они еще не вкусили мучений. Или же у них есть сокровищницы милости твоего Господа, могущественного, дарующего? Или же им принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними? Пусть же они поднимутся на небеса по путям или веревкам. Это войско будет разбито, подобно прежним самоумышленникам. До них посланников сочли лжецами народ Нуха, Адиты и фараон, владыка Кольев, самудяне, народ Лута и жители Айки. Это были соумышленники. Все они сочли лжецами посланников, и истинным было мое наказание. Им нечего ждать, кроме одного лишь гласа, для которого нет возврата. Они сказали: «Господь наш, приблизь нашу долю, покажи нам книгу с нашими добрыми и злыми деяниями до наступления дня расчета». «Терпи то, что они говорят». И помяни нашего могучего раба Давуда. Он всегда обращался к Аллаху. Мы подчинили горы, и они славословили вместе с ним после полудня и утром. А также птиц, собранных вместе. Все они обращались к нему. Мы укрепили его власть и даровали ему мудрость и решающее слово. Дошла ли до тебя весть о затеявших тяжбу, которые перелезли через стену молельни? Они вошли к Давуду, и он испугался их. Они сказали: «Не бойся, мы двое тяжущихся. Один из нас поступил несправедливо по отношению к другому. Рассуди же нас истинно, не будь несправедлив и укажи нам на верный путь. Это мой брат. У него есть 99 овец, а у меня всего одна овца». Он сказал: «Отдай ее мне», и одолел меня на словах. Он, Давуд, сказал: «Он поступил по отношению к тебе несправедливо, когда попросил присоединить твою овцу к своим. Воистину, многие партнеры поступают несправедливо по отношению друг к другу, кроме тех, которые уверовали и совершают праведные деяния, но таких мало». Давуд убедился, что мы подвергли его искушению, попросил прощения у своего Господа, пал ниц и раскаялся. Мы простили ему это. Воистину, он приближен к нам, и ему уготовано прекрасное место возвращения. О, Давуд! Воистину, мы назначили тебя наместником на земле. Суди же людей по справедливости и не потакай порочным желаниям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха. Воистину, тем, кто сбивается с пути Аллаха, уготованы тяжкие мучения за то, что они предали забвению день расчета. Мы не создали небо и землю, и то, что между ними, понапрасну. Так думают только те, которые не веруют. Горе же тем, которые не веруют от огня. Неужели мы приравним тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, к тем, кто распространял нечестие на земле, или же мы приравним богобоязненных к грешникам? Это благословенное Писание, которое мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание. Мы даровали Давуду Сулеймана. Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Аллаху. Однажды после полудня ему показали коней, бьющих копытами, быстроногих или породистых. Он сказал: «Я продолжал отдавать предпочтение любви к добру перед поминанием моего Господа, пока оно, солнце, не скрылось за преградой. Верните их ко мне». А затем он стал рубить им голени и шеи. Мы подвергли Сулеймана искушению и бросили на его трон тело, уродливое тело ребенка или дьявола, после чего он раскаялся или вернулся к власти. Он сказал: «Господи, прости меня и даруй мне такую власть, которая не будет полагаться никому после меня. Воистину, ты дарующий». Тогда мы подчинили ему ветер, который нежно дул по его велению, куда бы он ни пожелал, а также дьяволов, всяких строителей, ныряльщиков и прочих, связанных оковами. Это наш дар. Оказывай милость или удерживай, расчета не будет. Воистину, он приближен к нам, и ему уготовано прекрасное место возвращения. Помяни нашего раба Аюба. Он воззвал к своему Господу: «Сатана причинил мне вред и мучения». Ему было сказано: «Топни ногой. Вот прохладная вода для купания и питье». Мы даровали ему семью и еще столько же вместе с ними по нашей милости и как напоминание для обладающих разумом. Возьми в руку пучок, ударь им жену и не приступай к клятвы. Воистину, мы нашли его терпеливым. Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Аллаху. Помяни наших рабов Ибрахима, Ицхака и Якуба, могучих и прозорливых. Мы избрали их за то, что они искренне поминали последнюю обитель. Воистину, они у нас в числе избранных, лучших. Помяни Исмаила, Аль-Яаса и Зуль-Кифла. Все они принадлежат к числу лучших. Это напоминание, и богобоязненным уготовано прекрасное место возвращения — сады Эдема, врата которых будут раскрываться перед ними. Они будут возлежать там, прислонившись, и просить принести им множество фруктов и питье. Рядом с ними будут сверстницы с потупленными взорами. Это то, что обещано вам ко дню расчета. Это наш неиссякаемый удел. Вот так. Воистину, для приступивших к границе дозволенного уготовано скверное место возвращения. Гиенна, в которой они будут гореть. Как же скверно это ложе. Это кипяток и гной. Пусть же они вкушают его. Им уготованы и другие виды подобных мучений. Неверующие скажут: «Вот толпа, ввергаемая вместе с вами. Нет им приветствия. Воистину, они будут гореть в огне». Они скажут: «О нет, это вам не будет приветствия. Это вы преподнесли его нам. Как же скверно это место пребывания». Они скажут: «Господь наш, приумножь многократно мучение в огне тем, кто преподнес это нам». Они скажут: «Что с нами? Почему мы не видим мужей, которых мы считали плохими? Неужели мы несправедливо глумились над ними? Или же просто взоры не падают на них?» Воистину, препирательство обитателей огня является истиной. Скажи: «Я всего лишь предостерегающий увещеватель. Нет божества, кроме единого и всемогущего Аллаха, Господа небес, земли и того, что между ними, могущественного, всепрощающего. Скажи: это великая весть, от которой вы отворачиваетесь. У меня не было знания о том, как препирались в высшем сонме. Мне внушается в откровении только то, что я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель. Вот твой Господь сказал ангелам: «Я создам человека из глины. Когда же я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от моего духа, то падите перед ним ниц». Все ангелы без исключения пали ниц, кроме Иблиса, который возгордился и стал одним из неверующих. Он сказал: «О Иблис, что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого я сотворил своими обеими руками? Ты возгордился или же принадлежишь к числу превозносящихся?» Он сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины». Он сказал: «Изыди отсюда, отныне ты изгнан и побиваем. И проклятие мое пребудет над тобой до дня воздаяния». Он сказал: «Господи, предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены». Он сказал: «Воистину, ты один из тех, кому предоставлена отсрочка, до дня, срок которого определен». Он сказал: «Клянусь твоим могуществом, я совращу их всех, кроме твоих избранных или искренних рабов». Он сказал: «Вот истина. Я говорю только истину. Я непременно заполню гиенну тобою и всеми, кто последует за тобою. Скажи: я не прошу у вас за это никакого вознаграждения и не обременяю себя измышлениями. Это не что иное, как напоминание для миров. А вы непременно узнаете весть о нем через определенное время».